памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Россия с ее огромной территорией и богатствами, начиная со времен королевы-девственницы Елизаветы Тюдор, была в поле пристального интереса Англии. Из смутного времени, начала 17 века, именно ведь англичане извлекли максимальную для себя пользу, фактически монополизировав торговлю с Россией через Архангельск, а также получив исключительные привилегии для торговли также и на внутрироссийском рынке, от Белого моря до моря Каспийского. И дело шло, в общем, к тихой колонизации, чему способствовало стремительно нараставшее отставание Московского царства от вступившей на пути капиталистического развития Европы. Петр Великий мерами быстрыми, подчас жестокими, хаотичными, но тем не менее вырвал страну из той пропасти, в которую она погружалась. Привилегии и монополии англичан были упразднены, лишив их огромного источника доходов. Выход страны на Балтику, превращение России в мощную военную империю станут неприятным сюрпризом для англичан, которые даже решились на открытую поддержку Швеции, направив свой военный флот на Балтику. Но Петра Великого это не испугало. Новая Россия имела и победоносную армию, и огромный флот, которые были в состоянии успешно отстаивать интересы страны. Давно пора понять, что Великая Северная война была войной не только против Швеции, но и против Англии и против Франции, стоявших за шведами и пытавшихся вернуть Россию в состояние политико-экономической спячки, поскольку в высоких кабинетах Парижа и Лондона России была уготована судьба Индии, то есть расчленение и колонизация. Исторический подвиг Петра Великого в том, что он не допустил для своего отечества унизительного небытия. В течение XVIII века Англия тщетно пыталась препятствовать утверждению России в роли великой державы. Вскормив финансовыми вложениями Пруссию, англичане пытались закрыть этим цербером английских интересов для России германские рынки. Попытка провалилась в ходе Семилетней войны. Более того, именно с победами Семилетней войны Россия словно бы очухалась от морока 30-летия эпохи дворцовых переворотов. Если при Петре Великом Россия вышла на Балтику, то при Екатерине Великой Россия с не меньшей славой вышла на Черное море. Декларация греческого проекта Екатерины Великой. Суть этого проекта, программа выхода страны на просторы Средиземноморья, это заставило Англию видеть именно в России. В России, а не в слабеющей Франции своего главного врага на пути к англосаксонскому мировому господству. Но история внесла свои коррективы. В Англии, как, впрочем, и в России, не без злорадства отреагировали на первый этап французской революции. Основной исторический конкурент англичан сам себе нанес смертельную рану, однако революция дала мощнейший импульс развитию Франции, высвободив ее, как оказалось, огромные потенциальные силы. И, пожалуй, смертельную опасность нового исторического вызова в Лондоне поняли уже, ну, наверное, года через полтора. И поняли, что в одиночку они с этим историческим вызовом не совладают. Пришла пора формировать антифранцузские коалиции, в которых невозможно было обойтись без России. В последующих затем войнах англичане бдительно следили, чтобы никто из участников этих войн не усилился сверх меры, чтобы никто не обошел Англию, не перехватил положенные только англичанам исторические, то есть политические, территориальные, экономические дивиденды. В надежде на будущее мировое господство англичане оплачивали услуги тех, кто воевал на их стороне. Угроза собственным стратегическим интересам вынуждала англичан без какой-либо рефлексии идти на любую подлость и преступление. Примером этого может служить гибель императора Павла и приход в России к власти англоманов-реформаторов, которые послушно следовали формируемой в Лондоне стратегии. Когда Лондону было нужно, русских отодвигали в изоляционизм, либо использовали в качестве дешевого или даже бесплатного наемника по защите английских интересов в Европе. Да, Россия получала кредиты, кредиты, исчисляемые миллионами, но они, эти кредиты, во-первых, не покрывали всех военных расходов страны, а во-вторых, их необходимо, эти кредиты, было отдавать, сражаясь за интересы Англии, проливая кровь своих солдат. А между прочим, война 1805-1807 года унесла почти 100 тысяч жизней русских солдат. Проливая кровь эту, Россия одновременно вползала в беспросветную долговую кабалу и при этом разрушала собственную финансовую систему, вводя ассигнации и обесценивая рубль. Именно с Александра I, ну и с подачи, конечно, англичан, Россия окончательно подсела на финансовую иглу, став вечным должником, что спустя век привело империю к гибели. Для Англии было характерно нарушение договоров, нарушение обязательств, изменение правил игры в, так сказать, ходе самой игры, прямое пренебрежение русскими государственными интересами, достоинствами страны. В какой-то момент в Лондоне, видимо, утратили чувство реальности, полагая, что они могут так же откровенно манипулировать Российской империей, как, скажем, Швецией. Правительство премьера Гренвилля было уверено, что и после Фридланда русским некуда деться, и они продолжат военные действия бесплатно. Тильзитское соглашение оказалось для англичан полной неожиданностью. Еще большим для них ударом оказалось заключение русско-французского военно-политического союза. Но вот про английское лобби при Александре I распалось, потому что подали в отставку Чарторышский, Новосильцев, Кочубей, Строганов. В силу вошли национал-рационалисты типа Румянцева и Куракина, реформаторы национального типа, ну, скажем, как Спиранский, славянофилы, такие как Ростопчин и Шишков. Обструкция, который подвергся французский посол генерал Савари в петербургских салонах, она не должна была обманывать англичан. Антифранцузские настроения в России вполне уживались с новыми, но весьма устойчивыми антианглийскими настроениями. И те, и другие были проявлением русского патриотизма. Франкофобия имела своим источником в России 1807 года уязвленную гордость русских, отвыкших за 18-е столетие от неудач. Причем острота франкофобии, она усугублялась непониманием или нежеланием понять причины поражения доблестной и многочисленной армии. Отметим, что в известном смысле ненависть русских тогда к Франции была и нелогична, и иррациональна. Ведь Наполеон делал все, чтобы умиротворить национально-патриотическое чувство русских. Тильзитский договор нигде не содержал даже намека на то, что Россия проиграла войну, и русско-французский союз заключался именно как союз равных. Причин поражения в войне было много. И одна из них – это непонимание не только солдатами, но даже и далеко не всеми офицерами целей войны. Но большинство догадывалось, что цели эти в любом случае лежат вне сфер подлинных интересов России. Ненависти к Пруссии, ненависти к Австрии – нет, не было. Они ведь в войне пострадали более всего, и они своим унижением заплатили в сознании русского общества за свои ошибки, непоследовательность, за, вот, скажем, относительно Австрии трусость и предательство. Оставалась Англия. Характер политики, который становился все более и более очевидным и оскорбительным. Не оставалось сомнения, что главным врагом Наполеона является именно Англия, что именно ради Англии погибали русские люди при Аустерлице, при Шенграбене, при Прессе-Шеллау, при Фридленде. Преемники Питта-младшего, Фокс, Аддингтон, Гренвиль, они ведь не потрудились выполнить ни военных, ни даже финансовых обязательств. Английского десанта, как это было оговорено, десанта даже символического, так ведь и не было высажено ни в Данциге, ни в Кёнигсберге. Не было секретом, что пока шла кровопролитная война в Европе, англичане, обезопасившие себя уничтожением французского флота при Трафальгаре от десанта наполеоновского на свою территорию, занялись грабежом заокеанских колоний Франции и в этом весьма преуспели. Они воевали по всему миру, захватывая колонии Франции и Испании заодно. Но они не собирались воевать в Европе. В Европе за них воевали русские. Министр иностранных дел Англии Джордж Каннинг догадывался, конечно, что в личном свидании Александра I и Наполеона скрыта какая-то тайна. Ну и кто-то из русских англоманов из окружения Александра I сообщил, что в Тильзитском договоре имеются тайные статьи. То, что эти статьи, конечно, антианглийские, было в Лондоне понятно, иначе они не были бы тайными. Догадывались, что Александр мог присоединиться к континентальной блокаде. И английский кабинет дерзко потребовал от канцлера Румянцева сообщить содержание тайных статей. Но канцлер Румянцев – это ведь не Черторышский и не Новосильцев. Он решительно пресек поползновение англичан, напомнив им о невыполненных обязательствах. Состоялся обмен нотами и обмен письмами. За дипломатической эквилибристикой, которых ясно проглядывало еле сдерживаемое взаимное раздражение. И на заседании английского правительства пришли к выводу, что русский император... Но он вряд ли после урока с его отцом заключил прямой союз с Наполеоном. Но, вспомнив 1801 год, когда Александр I в самом начале своего правления высказал мысль о создании Лиги государств вооруженного нейтралитета из монархии Балтийского региона, и эта лига должна была стать инструментом русской политики, хоть в какой-то степени самостоятельной от Англии, так считал Александр, вот вспомнили, что идея Северной лиги неоднократно высказывалась, хотя и робко, Александром и в дальнейшем. И английский кабинет решил, что вот теперь этот проект получил одобрение вот в этих самых секретных статьях Тильзитского договора. А это ведь попытка русского императора выйти из-под влияния Англии, что считалось недопустимым. Следовало, и таково было общее мнение членов кабинета, продемонстрировать решительность англичан. Жертвой была выбрана державшаяся нейтралитета Дания, датское королевство, всегда находившееся под покровительством русского императорского дома. Ну и кроме того, в Англии были уверены, что в Северной Лиге, а они почти не сомневались в том, что такой союз будет создан, вот в этой самой Северной Лиге датчане будут занимать весьма видное место благодаря своему контролю над Зундом, то есть системой проливов между Скандинавией и Ютландией, проливов, соединяющих Северное море, ну и Атлантику, соответственно, и Балтийское море. И в начале июля 1807 года в шведском городе Гетеборге сконцентрировалось большое число английских линкоров. Спустя месяц английский флот под командованием адмирала Гембера взял на борт десантные войска, переплыл Зунд, блокировал Копенгаген, был предъявлен ультиматум сдать господствующую на фарватере датскую крепость Кронеборг. На ультиматум датчане ответили отказом. Тогда англичане высадили десант, и генерал Каткерт блокировал датскую столицу с суши, и затем начался 2 сентября из суши и с моря ужасающий обстрел города. Спустя 3 дня англичане ворвались в Копенгаген, разорив город, вчистую разорив, подпалив его, и затем спешно удалились, показав всему миру неслыханный пример нарушения международного права. Дания ведь была нейтральной страной. И пострадала она только из-за подозрения. Ну и кроме того, конечно, наказывая датчан, тем самым прежде всего давали урок России. Европа была потрясена бесстыдством, потрясена вероломством, потрясена подлостью англичан. Англофобия в России достигла своего зенита, и Наполеон, увидев в оскорбительных для России действиях англичан явную для себя, Наполеона, выгоду, а именно возможность окончательно оторвать Александра от английских иллюзий, писал: «Стыдно было бы России остаться в стороне после события столь вероломного и столь близко ее касающегося». Гнев и ноты протестов европейцев в Лондоне проигнорировали с демонстративным равнодушием. Но Гренвилля и Каннинга интересовала реакция Александра I, поскольку показательная порка Дании была устроена для внушения страха именно русскому императору. Сочтя, что запугивание удалось, английский кабинет перешел к политике пряника. В Петербург приехал полковник Вильсон, тайный эмиссар Каннинга. Именно Вильсон, кстати, став бригадным генералом, будет представлять интересы Англии в штабе фельдмаршала Кутузова в 1812 году. Итак, приехал Вильсон. Он должен был представить Александру Первому объяснение относительно бомбардировки Копенгагена и предложить сделку. Суть. Сделки – совместные англо-русские проекты где-то там, на Востоке. Но Наполеон к тому времени делал предложения куда более щедрые и масштабные. И, кроме того, в Петербурге были все, включая императора, буквально взбешены откровенным вероломством Англии. Добавим, что французы начали выполнять свои обязательства по Тильзитскому заговору, ну, скажем, по заключению мира на Балканах, где шла уже год русско-турецкая война. Это вот знаменитая миссия полковника Гильямино. Ну, а Савари, посол Савари соблазнял Александра и русское общество выходами на просторы Индийского океана и Средиземноморья, найдя себе союзника в лице канцлера Румянцева. Александр счел, что конфликт с англичанами заставит Наполеона поспешить с переводом своих щедрых обещаний в реальные дела. И в результате полковнику Вильсону 7 ноября 1807 года была дана высочайшая отповедь и вручена первая нота, в которой содержался протест против бомбардировки Копенгагена и напоминалось о принципах морского права, появившихся, кстати, стараниями императрицы Екатерины II. И там же давалась характеристика английской политики как политики безнравственной и беспринципной. И вручена Вильсону была и вторая нота об объявлении России состояния войны с Англией. В Лондон же отправлены были отзывные грамоты для русского посла Воронцова, а сверх этого было сделано все для широкой огласки послания императора своему послу Воронцову, и в послании содержалось высочайшее неодобрение действиями посла, который позволил вовлечь себя как бы в моральное соучастие постыдному датскому преступному инциденту. Итак, война, которой так желал Наполеон, она стала реальностью. И на фоне этого примечателен тот пышный и торжественный прием, который был устроен в Петербурге новому сменившему Савари французскому послу, маркизу Арману Агюстену Луи де Коленкуру. Этот 35-летний дивизионный генерал и обергофмаршал Наполеона был потомком крестоносцев и пикардийских дворян, получивших в 1714 году от Людовика Солнца право на титул маркиза. Его отец был генерал-лейтенантом короля Людовика XVI, до этого участвовал в Семилетней войне. И сам ведь Арман де Коленкур встретил революцию в чине королевского сублейтенанта кавалерии. И только то, что он участвовал в боях и находился в действующей армии, позволило ему избежать гильотины в годы якобинского террора. Это был человек большого ума и большого мужества, редкого обаяния и редкой порядочности. У Коленкура доброе сердце и прямой характер, так вспоминал его сам Наполеон. А историк Вандаль дал ему такую характеристику: человек выдающегося ума, прямой и великодушный, он питал к Наполеону рыцарскую привязанность и доблестно служил ему при выполнении многих поручений. В 1815 году период реставрации Калинкур был включен в проскрипционные списки, но спустя неделю из них исключен благодаря личному ходатайству императора Александра I и русского генералитета. Калинкуру принадлежат, кстати, и лучшие мемуары о походе 1812 года в Россию. Мемуары, исполненные уважения и симпатии к русским, хотя в Бородинском сражении при штурме курганной батареи Раевского погиб его младший брат, дивизионный генерал Агюстен Калинкур, вместе со своей дивизией. Наверное, Калинкур был не лучшим дипломатом. Слишком был открыт, слишком прямодушен, слишком искренен, но, пожалуй, для России именно такой человек и был нужен. Калинкур был последовательным сторонником сближения России и Франции, искренним сторонником, и делал в течение 4 лет своего пребывания в Петербурге все от него зависящее для того, чтобы русско-французский союз наполнился, наконец, реальным содержанием. К сожалению, усилия Калинкура будут торпедироваться не только непоследовательностью Наполеона, который вовсе не был независим от парижских банкиров и новоришей, но и от действий графа Петра Александровича Толстого. Петра Александровича Толстого, нового русского посла во Франции, а он был всего лишь на 2 года старше Калинкура, Петр Александрович Толстой. Тоже аристократ и тоже боевой офицер, и вся жизнь его прошла в сражениях. Чин полковника и орден Святого Георгия 3-го класса он получил по представлению самого Александра Васильевича Суворова за отчаянный героизм в польской кампании. Вместе с Александром Васильевичем Суворовым участвовал граф Толстой в итальянском походе, сменил Кутузова на посту петербургского губернатора, командовал Преображенским полком. Именно Петр Толстой командовал десантом в Штральзунде и со своим корпусом занял Померанию, а после поражения главных сил смог вывести войска из-под угрозы окружения в Литву. Человек суровый и резкий. Он, как и Калинкур, в силу своего прямодушия был плохим дипломатом. Но если Калинкур был сторонником русско-французского союза, то Петр Александрович Толстой был неумолимым противником такого союза. Нет, он не был англоманом. Как и Новосильцев, скажем, или Мордвинов были англоманами. Нет, англичан Толстой презирал, французов же ненавидел. Его душа русского аристократа, кадрового военного, суворовского офицера была до самой глубины уязвлена аустерлицем и Фридлендом. Он не мог простить Франции ее побед и страстно желал реванша, что обретало порой такие формы, которые для посла недопустимы. Ну, так он затеял, скажем, публичный военный и политический спор с маршалом Неем, который перешел в ссору и едва не закончился дуэлью. Наполеон, надо сказать, делал все возможное, чтобы очаровать, расположить в свою сторону русского посла. Графу Толстому были предоставлены роскошный отель в Париже. Его встречали повсюду с редкой помпезностью, его осыпали подарками. Он, наконец, был удостоен ордена почетного легиона. Напрасно Наполеон тратил время, расточая красноречие в описаниях проектов передела мира между им, Наполеоном, и русским императором Александром. Все тщетно. Надменно принимая знаки уважения и отличия, принимая их как должное, граф Толстой оставался холодно высокомерен и непреклонен своей франкофобии. Что же до проектов, то Толстой считал высшей мудростью не верить ни одному слову корсиканского выскочки. Если Калинкур в Петербурге превозмогая предвзятость русского общества, много преуспел в формировании сравнительно благоприятного климата в отношении Франции, сумел стать желанным гостем буквально во всех салонах, неустанный и, в общем, не безуспешно пропагандируя полезные взаимно перспективы русско-французского союза, то Толстой умудрился в очень короткий срок рассориться едва ли не со всеми, являя образ настоящего русского медведя. Его послания в Петербург внушали опасения и прямо были направлены на разрыв союза с Францией, что было, честно говоря, столь неуместно именно теперь, когда началась так называемая морская русско-английская война. И во время свидания в Эрфурте в сентябре 1808 года Наполеон, жалуясь Александру I на его посла, просил графа Толстого заменить. В Париж срочно был направлен канцлер Румянцев, и к исходу ноября 1808 года граф Толстой покинул Париж. А в Эрфурте два императора, встретившись 27 сентября, активно обсуждали разделы мира, соревнуясь в любезности друг другу. Императоры катались верхом, присутствовали на маневрах, делали смотры, принимали подарки, раздавали подарки, участвовали в парадах. По вечерам наслаждались игрой великого Тальмага, стролировавшего с труппой комедии «Францесс» в Эрфурте специально по случаю приезда туда Наполеона и Александра. Партер и ложи театра были переполнены королями, курфюрстами, герцогами со всей Европы, которые составляли роскошную массовку для встречи великих властителей мира. Императоры ездили в Веймар, где беседовали с Гёте, посещали поля сражений при Йене и Аурштедте туристы, банкеты, парады, приемы, театральные премьеры, улыбки, рукопожатия, объятия, поцелуи – все свидетельствовало о полной иллюзии сердечных взаимоотношений. Невероятная идиллия. Об эрфуртском свидании, возможно, следует сказать особо, но как же война с Англией? И не только с Англией. Россия на 1808 год так и не закончила войну, между прочим, с турками на Балканах. А сверх того, в 1808 году Россия сама объявила войну союзной англичанам Швеции. При этом русские финансы готовы были обрушиться в любой момент. Французские рынки так и не открылись для русской торговли, это кстати. Сословия нищали. Положение как никогда было близко к катастрофическому. А Наполеон только обещает. Александр начинает нервничать и проявлять упрямство. И не случайно в Эрфурте так напряжены были лица Толерана и Калинкура, Румянцева и Куракина, потому что союз России и Франции все более и более, несмотря на блестящий антураж, оказывался фикцией. В отличие от русско-французского союза, война сразу с тремя противниками – Англией, Швецией и Турцией – фикцией отнюдь не была. И именно эта война или войны приближали стремительно Россию к экономической катастрофе. Русско-английская война продолжалась юридически с 7 ноября 1807 года по 18 июля 1812 года. То есть она продолжалась без малого 5 лет и является в нашей истории как бы потерянной войной или войной забытой. А причина этого проста. Гордиться нам в этой войне нечем. Такое ощущение, что правительство Российской империи было более всего озабочено тем, чтобы не раздражать своего противника. Понятно, что англичане не имели ни сил, ни намерений воевать на суше. То есть Александр I мог не опасаться высадки сколь-либо серьезного десанта где-нибудь в Истляндии или в районе Выборга. Обратим внимание, не опасался именно потому, что англичане, задействуя все силы своей сухопутной армии на Пиренейском полуострове и в колониях, столкновения с русскими на суше даже не планировали. А вовсе не потому Александр не опасался, что был уверен в возможностях противодействовать дерзостям англичан кораблями Балтийского флота. Война с Англией – это, конечно, морская война. Мы вправе были бы ожидать от российского морского военного флота сколь-либо решительных действий, но в историю нашего флота война с Англией не вписала не только побед, но даже и малых успехов. Скорее, это одна из самых грустных, если не сказать позорных страниц военно-морской истории нашей страны, и позор этот лежит на совести как самого Александра I, так и на его министре, адмирале Мордвинове, ну и на членах негласного комитета, в сухопутной доктрине которого военный флот воспринимался скорее как обуза. На начало войны на Средиземном море Россия имела 3 эскадры – вице-адмирала Синявина и контр-адмиралов Боротынского и Салтанова. Ну, собственно, они представляли одну крупную флотилию, изначально предназначенную для военных действий против Турции. Отчасти свое дело эта флотилия сделала, она имела своей базой Корфу, не зря адмирал Ушаков освобождал Ионийский архипелаг. И оттуда они атаковали турецкий флот в районе Афона, нанесли ему тяжелое поражение, после чего атаковали уже Дарданеллы. Здесь прорваться внутрь Пропонтиды, конечно, не удалось, и после того, как при посредничестве французов, выполнивших, хотя и не в полном объеме, свои обязательства по Тильзитскому договору, удалось заключить перемирие, адмирал Дмитрий Синявин отвел флот обратно в Корфу, и он запросил Петербург о своих дальнейших действиях. Во-первых, понимая, что перемирие вовсе не означает мир, и, возможно, в присутствии русских военных кораблей на Эгейском море еще может возникнуть целесообразность. Во-вторых, понимая, что после Тильзита отношения с англичанами стремительно скатываются к военному конфликту, и Синявин не хотел бы рисковать и сталкиваться с английским флотом открытого моря где-нибудь в Ла-Манше при возвращении на Балтику. Синявин напомнил адмиралтейству, что позиции русских на столь укрепленной базе, как Корфу, практически неуязвима, и высказал свое мнение, что правильнее было бы здесь оставаться. Однако Александр I настоял на возвращении русской средиземноморской флотилии на Балтику, а военно-морской министр граф Мордвинов дал гарантии, что никакой войны с Англией быть не может, а потому можно смело идти через Ла-Манш. Поразительно то, что Мордвинов, давая такие рекомендации, а фактически ведь приказания, приказание Синявину, не мог не знать, что в начале сентября англичане, хотя война еще не была объявлена, захватили в Ла-Манше идущий из Кронштадта в Средиземное море легкий фрегат «Спешный» и отвели его как приз в Портсмут. Александр тогда всячески избегал столкновения с англичанами, которые задержанием «Спешного» откровенно шантажировали русского императора, и Александр, эта вещь поразительная, тогда велел на задержку русского военного корабля не реагировать. И русский посол Воронцов даже не передал премьеру Гренвиллю протестной ноты. Введенный в заблуждение своим морским министром, Синявин разделил свои силы на три эскадры. Основную часть он намеревался увести на Балтику, это 7 линейных кораблей, 4 фрегата. Эскадры Боротынского и Салтанова оставались в Средиземном море. Боротынского должна была крейсировать у берегов Италии, а Салтанова оставаться в архипелаге. Синявин прошел Гибралтар за 3 дня до объявления Александром I войны с Англией. В день же начала войны он входил в устье реки Тежу, чтобы запастись водой и провиантом, а также провести текущий ремонт кораблей в Лиссабонском порту. И тотчас же был блокирован английской эскадрой адмирала Коттона.